как будто на стену. Пусть лучше выждут удачного момента. Не давай им идти вперед и вперед. А через 3 дня в очередном послании проскальзывают строки, как будто мало что значащие, в действительности же таящие ключ к разгадке сути всей распутинской военно-политической стратегии. «Как я рада, что ты указал П переговорить, наконец, всерьез с Г и Б». Как будто загадочно. Но расшифровке поддается. П. Протопопов. Г. Григорий Распутин. Б. Бадмаев. Руками этой троицы группа Александры Федоровны и завязывала тогда узелки тайных контактов и переговоров с кайзеровским правительством, изначальная фаза которых восходит к весне 15 года. В отрыве от истины об антигосударственных деяниях Распутина невозможно представить себе всю глубину разложения царского режима в последние десятилетия его существования. Конечно, не очень-то легко определить, какая доля его воззрений исходила из доступного ему самому понимания вещей, весьма примитивного, вследствие общей некультурности. Он едва-едва умел читать, не знал книг, документов, не разбирался в карте мира, о многих государствах никогда не слышал. Во всяком случае, среди наблюдавших его были люди, убежденные в том, что он при всей изощренности своего хитрого ума все же в главном лишь повторяет нечто подсказываемое, навеваемое ему из каких-то источников. Принципиальная основа этого нечто — чужая, а форма практического изъяснения — своя. Приобщившись сначала к семейным делам Романовых, он постепенно распространяет свое влияние на обширный комплекс внутриполитических, внешнеполитических и иных государственных проблем. Его экстатические застольные монологи маскировали определенную программу «Холодный расчет». Цель, которую поставил перед собой Распутин, точнее, какую поставили перед ним тайные силы, проложившие ему путь, сводилось к тому, чтобы, упрочившись при дворе с помощью проповедей и фокусов, прибавить силы дворцовой прогерманской группе, влиять на ход политических дел в ее интересах, а, будь окажется возможным, в интересах той же группы рвануть к себе верховную власть. В годы кануна и разгара Первой мировой войны бывшая жертва дубины хлебороба Картавцева непосредственно приобщается к государственной власти и в известном смысле в определенные моменты ею распоряжается. У паперти власти. Участвовал ли Распутин в управлении Российской империей? Какова степень его причастности к государственным делам? Некоторые царедворцы, оказавшись под замком в Петропавловке, такую причастность отрицали, хотя на допросах вынуждены были привести факты, свидетельствующие о всемогуществе этого царского фаворита. Отрицали позднее белые эмигранты. Стараются это опровергнуть заготовители и продавцы антисоветской клюквы, всякого рода советологи, все те, что из стремления облегчить вину царя перед Россией, стараются деполитизировать старца, оставив на его счету главным образом гипнотические сеансы, недопитую Мадеру и соблазненных баронесс. Между тем, неопровержимые факты свидетельствуют, что Распутин ездил в царское село как главный государственный консультант, как великий визирь, как член негласного императорского триумвирата.